План был бы хорош, если мне все-таки объяснили правила. По короткому объяснению получалось так, что есть два лагеря и в каждом некий управляющий артефакт. Если захватить этот самый артефакт из лагеря противника, то это должно привести к победе. Вот только неясно само место этой битвы. Это выяснилось через минуту. Пол в середине закрытого помещения стал раздвигаться. В эту яму прыгнул командир группы, а после это начали делать все остальные, пока наверху не остались мы вдвоем. «Меня зовут Саттил. Свою главную задачу ты услышал. А теперь прыгай вниз прямо в наш лагерь», — уверенно сказал он. Вспоминается давно интересная забытая поговорка, связанная с этим действием, но в голову не приходило ее точное упоминание. «Если не включить ночное зрение, то в этой яме видится только темная мгла, но в моем случае я видел сам лагерь. Прыжок в эту дыру и несколько секунд падения. Внизу скорость резко снизилась так, что приземлиться получилось с легкостью. Саттил спустился за мной следом. Подземное помещение, в котором мы оказались, напоминало искусственную пещеру. В ее природное происхождение я не поверил. Очень много неестественных поверхностей для этого. Сам лагерь представлял собой несколько простеньких укреплений и в центре постамент с большой каменной сферой. Из лагеря вели несколько туннелей большого типа в разные стороны и два мелкие скрытые. Их заметил Крас при анализе местности. Совсем незаметные лазы для одного или несколько человек. Видимость в самой пещере была, но настолько тусклая, что нормальный обзор имел место быть на расстоянии 5 метров. «Что именно нам нужно защищать?» – задал я вопрос Саттилу. «Других из первой группы я не видел. Тебе что, вообще ничего не объяснили?» Саттил посмотрел на меня и увидел в моем поведении естественное чувство непонимания. «Понятно. Тебе объяснили хорошие перспективы участия в отряде разведки, а про все проблемы умолчал. Пошли к управляющему артефакту. Саттил меня подвел к тому самому постаменту со сферой. В этой сфере хранится управляющий артефакт. Открыть саму сферу не получится без ключа, который хранится у одного из людей второй группы. Это нужно для того, чтобы сама команда не смогла вскрыть и спрятать управляющий артефакт. Победить можно несколькими способами. Первый – это захватить управляющий артефакт и открыть с помощью него проход из подземной арены в лагере противника. Для второго требуется забрать ключ у вражеской команды и вскрыть самому свою сферу с артефактом. То есть основная задача – выбраться из подземной арены, и к чему тогда привлекать зрителей? Прервал я слова Саттила. Правильно подметил, вот только есть еще другой способ. Это найти скрытый проход, который открыт всегда. Но найти его очень трудно. А сейчас не отвлекай меня и готовься к нападению. Саттил облокотился спиной на постамент и закрыл глаза. Не знаю, как он будет реагировать на внезапное нападение, но точно отвлекать его не стоит. К задаче осмотру лагеря подключился Крас со своим усовершенствованным заклинанием сканирования пространства. Как точно он преодолел мой малый радиус ауры, я без понятия, но он это сделал. От меня в разные стороны шли плотные линии магии. Если смотреть без понимания смысла, то кажется просто как создание заклинания, но Крас использовал другую улучшенную структуру с укрепленными линиями. По ним моя магическая энергия передвигалась спокойно по всей структуре заклинания. Принципом, как это заклинание отслеживать, я решил не задаваться и точно дал команду не загружать мой мозг. Эти 20 минут затишья прошли для меня быстро, и дело не в том, что была возможность отдохнуть, а заинтересованность в каменной сфере. Крас параллельно со сканированием пространства разбирал весь этот сложный узел. Крас комментировал некоторые простые моменты для объяснения всех своих действий, но все самое трудное оставлял при себе. Главная часть всей этой конструкции состояла в ключе. Он запускал процесс с активацией заклинаний поочередно. И если ключ не имеет нужных кусочков структур, то и процесс с активацией не запустится, ведь вся общая структура имеет несколько отдельных блоков и каждый подключен к одной точке. В этой точке не хватает нужной части структуры, которая хранится в ключе. Как раз есть возможность разобрать эти структуры и воспроизвести недостающие части самим, задал я один вопрос, который только и смог сформировать. Это возможно, если каждый блок заклинания разбирать отдельно, подбирая недостающую часть. Приступать к процессу, моего мысленного ответа ему было достаточно. За 10 минут ему методом подбора удалось восстановить половину всех структур. Сканирование пространства дало свои плоды. Если магов можно узнать по их особенным структурам, ауре, то воины ощущаются только физически. Поиск по источнику здесь не поможет. В такой местности трудно сопоставить положение реальное с магическим. Сейчас пятеро противников подходили к нам через тайный маленький проход. Саптил, можешь напомнить, ранить соперников можно или просто лучше оглушить? Спросил я у спящего напарника. А что? Засуетился Саптил. Наносить тяжелые ранения, конечно, нельзя. Допустимы легкие ранения, которые легко заживают. Ну тогда готовься принимать гостей. Сказал я и пошел в сторону одного из укрытий. Саптил немного постоял и решил пойти за мной с явным интересом. Я тем временем дошел до укрытия и стал искать потайной люк. Прямо подо мной пять противников на расстоянии 2 метров обсуждали свой план нападения. Укрытие представляло собой деревянное полуразрушенное строение. Пол состоял из плотного камня и проверять дальше не имело смысла. А вот прямо за домом Крас подал сигнал о быстром сближении противника. Я взял ближайший камень среднего размера и переложил его аккуратно в другое место. «Смотри», – тихо сказал я Саптилу и указал на камень. Прошло пару секунд, и он начал подрагивать. Крас в последний момент заметил скрытый люк. И именно сейчас противники получили неожиданную преграду. Люк они открыли, но камень над ними остался, и просто так его из такого положения не убрать без шума. Саптил прекрасно все понял и наблюдал, как камень пытались сдвинуть без шума. И как раз такие попытки тихого решения закончились. «Как думаешь, стоит им помощь?» — предложил я интересную идею Саптилу. «А эта идея?» — подхватил он и в несколько шагов преодолел расстояние до скрытого люка. Камень перекинулся на другую сторону и открыл такой заветный проход для противника. Голова первого начала высовываться и сразу получила ногой сверху. «Получайте, трусливые крысы!» — крикнул он в открытый люк. «Что, так сильно достали?» — решил я сменить немного напряженную обстановку. «Прям сильно. Ты знаешь, сколько мы искали этот скрытый туннель. Сколько раз они пробирались в наш лагерь и тихо обезвреживали наших. В итоге мы оставались ни с чем, а они большей частью своей группы выбирались и так побеждали. Не удивлюсь, если сейчас остальная меньшая часть зажала наших в окружении. Кстати, это им не поможет. Ключ у меня». Вот и раскрылся план, который я, возможно, и предполагал. Основным все-таки был момент о том, что противники просто в открытую выйдут и нападут. «Может, стоит проверить, есть ли у них ключ?» — прозвучал от меня важный вопрос. «Лезь за мной, хоть они и в отключке, но оказать сопротивление могут». Саптил полез вниз. «Один против пятерых действительно нечестно, так что я сразу полез по лестнице вниз после Саптила. Они решили убежать», — грубо проговорил Саптил. «Ты знаешь, куда они могли уйти? У тебя же получилось выследить их рядом с тайным проходом». В его словах звучала явная надежда на происходящее. «Я же отчетливо понимал, куда убегали 4 уцелевших и 1 воин в отрубе. Они решили убежать далеко от лагеря, и если моя теория верна, то они пошли за подкреплением. За мной. Если моя интуиция верна, то они приведут к месту засады остальной группы». Саптил последовал за мной по узкому туннелю. Плюсом сканирования пространства Красом являлась его мобильность. Все энергетические линии отходят от меня и по факту могут сокращаться и удлиняться. То есть мои передвижения изменяют структуру заклинания так, что она сама подстраивается и исследует все пространство вокруг. Им не так далеко удалось убежать для меня, но вот Саптил начал неровно дышать через 5 минут бега. И откуда у них столько сил? Его голос был неразборчивый, но самое главное, он не отставал. Магический радар теперь четко видел, что количество людей резко увеличилось. 7 душ собралось в центре и вокруг них 6. Если команды были изначально равны, то выходит, наши сбежавшие присоединились к этой засаде. А тела без движения — это, видимо, побитые настолько, что не могут встать. Подъем наверх отступающие, видимо, не успели закрыть и оставили все как есть. Прямо в более открытом месте спускалось вниз слабое освещение. В туннеле я без понятия, как Саптил и отступающие не наткнулись на препятствия в виде внезапных камней. Сверху происходила битва на выживание. Командир первой группы стоял вместе со своими товарищами и защищался против меньшинства противников, но сил на противостояние не оставалось. «Что делать будем?» — спросил я Саптила, когда мы сидели в засаде. «У тебя есть с собой оружие?» — задал он мне ответный вопрос. «Есть, но боюсь, им можно спокойно отрубить конечность. Хотя есть вариант просто разоружить их». Предложил я свои варианты решения задачи с постановкой его вопроса. «Возможно, ты не знаешь, но действия второй группы вышли за рамки дозволенного. За нами сейчас наблюдают все зрители через скрытые магические глаза. Вот только это не мешает второй группе применять специальные артефакты для поддержания своей силы. Да, многих удалось выбить из боя, но, как видишь, сил не осталось. У меня сил точно не хватит обезвредить всех противников. То есть единственная проблема заключается в нехватке сил, переспросил я о возможных проблемах плана. Да, нам не хватит сил устранить всех без нарушения правил, грустно сказал он. Тогда просто дай мне свой меч, если он подходит для несерьезных ранений. Саттила посмотрел на меня с недоверием. Надеюсь на тебя, тихо проговорил он и достал железный меч у себя из-за спины. Взгляд задержался на грубой рукоятке и затупленном лезвии. То, что нужно, чтобы победить противника и не нанести ему серьезные травмы. Для моего плана не требовалось скрываться дальше. Я встал и уверенным шагом пошел в сторону окружения. Несколько противников обратили на меня внимание. «Хир, уходи, мы их задержим», — сказал командир первой группы. «Я не собираюсь это делать», — спокойно ответил я и прокрутил меч вокруг себя. Двое противников двинулись в мою сторону. В их руках были мечи, но не простые железные, а более прочные. Видимо, так они побеждали первую группу. Первого я остановил грамотным верхним блоком. Резкий круговой поворот и меч врезается в бок противника. Противник вскрикивает от боли в этом самом боке. Удар левой рукой в грудь, и он отлетает на несколько метров, падая сильно на задницу. Второй только успевает подойти, как получает цепочку точных ударов по туловищу. На пятый он загибается и падает на землю. Командир первой группы начал отдавать команды к нападению. Теперь преимущество точно было на нашей стороне. Прошло две минуты, и вся вторая группа лежала избитая и покалеченная в одном месте. По факту мы победили всех и оставалось выбраться первыми отсюда. «И что дальше делать будем?» – спросил я своего командира. «Ключ мы забрали. И я скажу так, без тебя не было бы этой победы. Теперь нам осталось только дойти до их лагеря и выйти наверх», – ответил мне командир. «А с ними что делать?» Последовал мой следующий вопрос. Их через несколько часов проведают маги жизненной частоты. Ну а дальше сами выйдут через открытые выходы. Меня такое решение не устроило. Битва окончена и второй группе требовалась помощь. Я подошел к двоим побитым из второй группы среднего телосложения и поднял их за плечи. Противник есть противник, но теперь им нужна помощь выйти отсюда. Куда тащить их? Обратился я к своему командиру. Мое действие решили повторить остальные из первой группы. И вот вся эта процессия, под редкие крики боли побитых, пошла в сторону вражеского лагеря. «Я не думал, что скажу это, но проиграть тебе для меня радость», — сказал один из раненых второй группы. Эти слова я решил не комментировать, так как он сразу решил отрубиться. За 10 минут мы дошли до вражеского лагеря, и командир стал вскрывать сферу. Это действие заняло минуту. За всем действием открытия наблюдал Крас. И вот здесь как раз нашлись проблемы в его разборке структуры заклинания. Не только требовалось подобрать нужные части заклинания, но и особые нелогичные линии. Да, без них мог сработать один отдельный блок, но в каждом таком нелогичном соединении находилась часть структуры другого заклинания. Если относить понятие строения структуры понятных мне объяснений военных приемов, то получается слишком запутанные стратегии. Кира. Подготовку к дуэли я проводила на маленькой площадке для тренировок среди леса. Огненный поток передвигался по всей поляне во все стороны. Контроль происходил с помощью движения рук и концентрации. Только так есть шанс победить. Все прямонаправленные заклинания он уже отбивал с легкостью на своих прошлых дуэлях. Сражение между двумя группами отряда разведки сегодня разорвало череду одинаковых событий. 3 года подряд побеждала вторая группа, имея одинаковое количество людей в группе. Они выигрывали тактикой. Весь проработанный план второй группы разрушился при появлении Хира. Хоть всей картины получить не удалось из-за мелкого обзора видящего ока. Вот Хир быстро находит один из скрытых туннелей, а после с легкостью разносит двоих самых сильных воинов из второй группы, командира и его зама. Все другие события я посчитала не такими нужными. Магию мало кто применяет из отряда разведки. Магов в этот отряд не брали по определенным причинам и уже устоявшимся традициям. Именно этот отряд вылавливал магических существ из своих мест обитания и сажал в клетки. Ну а после эти самые магические существа использовались у нас на занятиях. Повезло же Хиру, что его так быстро приняли туда. По рассказам некоторых сверстников, Чтобы вступить в этот отряд, требуется пройти специальную подготовку в течение 3 лет. Может, Хир реально скрывает от всех свою связь с императором или связанных с ним людей. Итак, ты думаешь победить Хайра? Знакомый голос Хира послышался за моей спиной. Вопросы полились рекой. От того, как он меня нашел, до того, как узнал информацию о завтрашней дуэли. Как ты меня нашел? Единственный просто сформированный вопрос вышел из меня. Оставим этот вопрос на следующий раз нашей встречи. Я хочу тебе помочь с решением твоих проблем, ответил он холодным тоном. Как ты мне сможешь помочь в этой ситуации? Начало высказывать свое мнение я, не думая при этом, как он поймет все возможные проблемы и последствия. Как ты мне поможешь, если осталось времени совсем немного? Ты права. Сам помочь в заведомо проигрышной ситуации я не смогу, но вот защитой обеспечить могу. Вот держи. Хир достал из-за спины странный неровный шар наполовину моей ладони. Сделан он определенно из твердого материала, но слишком уж странный. Я приму его. Сухо сказала я и взяла из его руки этот шар. Тогда я пойду. Не буду тебе мешать подготавливаться к дуэли. Сказал он и ушел по тропинке в сторону главной аллеи. И вот что теперь думать, как он мог узнать про завтрашнюю дуэль. Теперь то связь с высшими чинами или тайными гильдиями понятна. Разведчики императора, как и тайных гильдий, имелись во всех сферах общества, хоть и тайно, и отправляли всю важную информацию своему начальству. Хир точно получает от них информацию, так как обсуждение завтрашней дуэли обсуждалось в крайне малом кругу людей. Мой отец определенно говорил не лезть в эти дела, но всегда было интересно, как они так скрывались среди обычного населения. Я даже пробовала задавать прямые вопросы, но именно из-за этого ко мне стали относиться так грубо. То есть это, по мнению Хира, защитный артефакт, а объяснить, как он действует, не захотел. Ладно, будет разбирать по порядку. Артефакт должен как-то заряжаться магической энергией. И какие именно у него защитные свойства? Все эти вопросы я решила закрыть самым простым способом. Для магов 2 и выше предела в жилом корпусе всегда открыто помещение для практических занятий. Да, оборудование там чисто для безопасных вещей, но узнать о возможностях артефакта получится точно. Тренировку я решила точно закончить. За оставшиеся несколько часов до сна возможно получить тот необходимый результат в контроле огненного потока, но ситуацию это не изменит. Идти до жилого корпуса старшекурсников пришлось недолго. Далее повернула к ближайшему 2-этажному зданию рядом с самим жилым комплексом. Именно там располагались все помещения для экспериментов. На подходе меня встретил дежурный старшекурсник. «Назови себя», — грубо сказал он. «Кира Рирнильби, маг 2-го предела, ученица 3-го курса». Без лишних эмоций сказала я. Старшекурсник посмотрел на меня несколько мгновений и после подал сигнал рукой, означающий, что можно пройти. Я вошла быстрым шагом и только за поворотом в коридоре вздохнула. Сегодня поставили более внимательного старшекурсника дежурным. В основном ставит как раз нормальных, по типу него. Но в некоторые дни лучше не стоит вообще не посещать лабораторию. Если ученик 2-го и 3-го курса видит в графике дежурных известные имена злостных старшекурсников, то в такие дни посещение лаборатории происходит редко. Помещение для артефакторики находилось на 2-м этаже, и именно туда я направилась. В помещении оказалось всего 2 ученицы курса артефакторики. С ними как раз все понятно. Они здесь могли сидеть целыми днями и самое главное, не уставали. Именно их как раз и пускали без проблем даже самые злобные старшекурсники. Спорить с учениками этого курса означает потерять хорошую возможность подзарядить, починить или создать артефакт с нуля. Их услугами я пользовалась редко, так как сама могу зарядить и создать средний артефакт. Итак, сначала стоит проверить ранг этого артефакта. Для этого существовала специальная платформа. Я положила сферу на эту самую платформу и запустила внутреннее сканирование артефакта. Это устройство разбирает встроенное заклинание в артефакте, и на основе его сложности выносит предположительный ранг. Устройство начало свое дело. По идее, для определения среднего артефакта ему хватает всего 1 минута. Малый так вообще определяется за несколько секунд. Вот только прошло больше минуты, а устройство так и не выдало результата. Следующей планкой было 5 минут. С преодолением ее можно считать, что это высший артефакт. И к этой планке быстро приближалось время анализа. Вот эта планка пройдена, а анализ продолжился. А тебе крупно повезло получить такой артефакт. Сзади опять послышался голос, который в этот раз меня напугал. Это была одной из девушек курса артефакторики. Может и повезло, только я не знаю свойства этого артефакта. Ответила я и не заметила, как перешла на более открытую тему разговора. А можно посмотреть, я не буду трогать. Она сразу решила перейти в наступление со своими интересами. Мне определенно не хотелось раскрывать историю получения этого артефакта. С другой стороны, без посторонней помощи я не справлюсь. Можешь, только не трогай артефакт. Пришлось все-таки согласиться мне. Девушка подошла к устройству и нажала несколько кнопочек. В специальном отделении стали возникать магические линии, которые увеличивались и разделялись в разные стороны. Через несколько секунд эти линии создали странную и запутанную объемную фигуру. «Это то, о чем я подумала?» – спросила я. «Да, это заклинание, которое встроено в артефакт, точнее его копия», – подтвердила мои мысли девушка. «А вот эту часть заклинания устройство как раз и не может определить». Она указала на центр этой объемной фигуры из линий. «Тут даже я не могу сказать точно, за что эта часть отвечает. Все связи полностью хаотичны. Про все остальное могу тоже мало что сказать. Если убрать неизвестный центр, то получается, что это просто артефакт с простой сеточной структурой. В этой сетке нет логики и встроенных заклинаний». Девушка снова нажала на кнопку, и все магические линии затянулись в устройство. «Тебя просто надурили. Артефакт только имеет сложное строение, но на деле не несет никакой пользы. Кто тебе дал этот артефакт?» — спросила она после своего заключения. «Я его нашла у одного артефактора на рынке. Придумала я быстро оправдание. Говорить правду в этом случае бессмысленно. Тебя определенно кинули на деньги. Хотя, если смотреть на странный внешний вид самого артефакта, могу сказать, что определить происхождение трудно. Нам таких заготовок точно не показывали. И не каждый материал способен выдержать магию большой мощности». Здесь она глубоко вздохнула. «Давай проверим этот артефакт на других устройствах. Надо определить хотя бы, на какой энергии он держится. Ее точно не скроешь». Она подкинула интересную идею. Ее мы решили сразу проверить. Подойдя к нужному нам устройству, я положил артефакт в небольшое блюдце. Произошел запуск очередного устройства. Оно вытягивало энергию из артефакта в маленьких дозах и тем самым давая понять, какой частый заряжен артефакт. Прошло несколько минут напряжения, и устройство закончило анализ. «Ничего не понимаю», — сказала девушка. «В этом артефакте заключена магическая энергия всех частот, и вся эта энергия поступает из запутанного центрального узла. Тебе достался не артефакт-пустышка, а вообще непонятно что. Если не хочешь навредить себе, то отнеси этот артефакт преподавательнице артефакторики. Она точно разберется в этом месиве». «Спасибо, я так и сделаю», — ответила я и решила быстро покинуть лабораторию. Хир на следующий день. Происходила последняя утренняя тренировка перед походом в сумрачный лес. Мой напарник по спаррингу выкладывался по полной. В каждый удар, который я умело блокировал, он использовал максимум возможной своей энергии. Она, кстати, у него быстро восстанавливалась. Это был пятый спарринг, последний до похода, но самый долгий по времени. «Да откуда у тебя столько сил?» — наконец взвыл мой напарник. Он остановил свои бессмысленные удары. «А ты думаешь, простых людей в охотники на магических существ приглашают?» «Да, я уже на пенсии, но опыт остался», — сказал я своему напарнику и по совместительству командиру первой группы Нерену. «Вчера после выигранного поединка между группами отряда ко мне подошел мужчина в странной военной форме и передал два закрытых письма. Крас сразу определил магическую начинку этих писем. Печать настроена под мою ауру, и только я мог их вскрыть. Первое было от ректора Академии. Он поздравил меня заранее с победой в поединке и после начал описывать интересные новости. В полном объеме описал историю конфликта двух родов Рирнильби и Вивангату. Читал я эту долгую писанину из принципа: мне нужно знать больше информации о Кире. Первые два страницы были расписаны простыми фактами из этих родов. Они меня так сильно не заинтересовали. Влезать в эти интриги родов я точно не собираюсь. А вот личные конфликты с неким Хайра из рода Вивангату имели вес. Последняя информация относилась к вчерашнему дню, и это могло предвещать проблему. Короткая информация о магическом потенциале каждого дуэлянта подтверждали опасения. Решить этот конфликт в пользу Киры будет нетрудно. Крас закончил связывать ядра между собой. Теперь у меня в сумке лежали два совершенно одинаковых энергетических ядра. И если одно оставить в другом месте, то Крас с помощью их связи сможет создавать заклинания в определенном радиусе отдаленного от меня ядра, как от меня самого. С этим артефактом Кира сможет в любой момент получить помощь от Краса. Да, это может показаться нечестным по правилам дуэли, но задача Краса – обеспечить защиту Киры в сумрачном лесу. Именно такой способ воспитания я решил выбрать для Киры. Второе письмо исходило от организации охотников за магическими существами. В нем упоминалось мое имя как почетного воина этой организации. Шли похвалы за долгую службу и за всех убитых магических существ за эти долгие 20 лет. Далее прикреплялся документ, подтверждающий мою службу в этой организации и досрочный уход из нее по своим причинам. То есть без моего ведома меня причислили к данной организации. Да так, что теперь имею право получать пособие и многие другие привилегии охотников. Хорошо это или плохо, но теперь я полноправный гражданин империи Эриндил. В документе также значилось, что у меня третий магический предел. Нам пора выдвигаться. В голосе Нирина чувствовалась усталость. Последние этапы подготовки прошли в проверке всего вещевого имущества. Каждому разведчику полагалось зачарованное снаряжение. Броня имела повышенную устойчивость к магии и физическим повреждениям. Меч наносил больше урона магическим существам. Для приличия я надел только броню. Меч оставил в оружейке. Кира. 10 минут перед дуэлью. Потребовалось целое утро для полной концентрации перед сражением, и все это разрушилось несколькими фразами Хайра. Как он может так относиться к Хиру? Официальный статус помощника-преподавателя у Хира не могут отнять просто из-за связи со мной. Да, на него можно надавить через меня, но тогда я не буду молчать про связи Хайра с некоторыми преподавателями. Я все время вижу, как ему помогает преподаватель астральной магии Джоэн, да и другие слишком лояльно к нему относиться. Так еще и, возможно, бесполезный артефакт от Хира. У меня так и не получилось с ним разобраться. Точек активации артефакта нет, как и точек зарядки. Если это действительно защитный артефакт, то значит может сам активироваться при смертельной опасности. Так сказать, последний шанс. Вариант самый нормальный из всех возможных. Про бесполезность этого артефакта просто не верилось. Не мог Хир предать лорда, которому дал магическую клятву. Времени осталось 5 минут. Все основные заклинания хранятся в быстром доступе. Да, их видно в магическом зрении, и если хочешь сделать внезапную атаку, то лучше создавать заклинание с нуля. У Хайра висело готовыми несколько заклинаний, которые могут значительно повлиять на сражение в нужной ситуации. Ну что, готова к поражению? Надеюсь, тебе понравится гулять по сумрачному лесу, ехидно сказал Хайра. Это мы еще посмотрим. Грубо ответила я и встала в боевую позу. С этого момента началась дуэль, все это происходило на скрытой поляне. Хайра не стал ждать и активировал заклинание из магии земли. Реакция сработала как надо, и я отпрыгнула в последний момент, когда каменный кокон закрыл пространство, где я стояла одну секунду назад. Следующие атаки ждать не пришлось. Каменные глыбы неслись на меня со стороны Хайра. Огненный шар полетел на эти глыбы, и за несколько секунд от камня осталась только крошка, которая лишь немного повредила мой магический щит. Теперь настала моя очередь атаковать. Несколько огненных шаров сформировались рядом со мной и разлетелись в разные стороны. Контролировать сразу три шара трудно, но терпимо. Это не огненный поток, у которого нужно контролировать каждый поворот. Хайра решил уйти полностью в оборону, и все три шара врезались в его магический щит. «И это все, на что ты способна?» Презрительный голос снова вышел изо рта Хайра. Он активировал первое неизвестное мне заклинание, опустил руки вниз и направил заклинание прямо в землю. Земля затряслась, и я упала. Быстрая проверка показала, что половина подготовленных заклинаний распалась. Значит, решил поиграть подлым образом. Теперь мне пришлось потратить несколько секунд на формирование нужного заклинания огня и пустить его в землю. И ты думаешь, меня это возьмет? Хайра сформировал каменные платформы под своими ногами, тем самым нейтрализовав заклинание огненной земли. Моей задачей было не заставить его потерять концентрацию от обожжения ног, а зафиксирование на месте. Огненный поток вырвался из моих рук и направился по спирали с центром, где стоял Хайра. Хайра снова запустил в меня каменные глыбы, но на этот раз защититься огненным шаром не получится. Магические ловушки, расставленные заранее при моем отступлении, активировались и развеяли заклинание и энергию, поддерживающие камни. Данный трюк дал мне нужное количество времени, чтобы закончить масштабную ловушку. Огненный поток начал увеличиваться в длине и полностью сформировал окружность. Хайра начал понимать всю опасность и запустил несколько камней в этот поток. Результат был нулевой. Обнаружить центр заклинания в таком виде трудно. И если не найти его, то придется ожидать атаку со всех сторон. И выдержать ее магический щит такой мощности точно не сможет. Хайра активировал два огненных заклинания и запустил в сужающую окружность. Не знаю как, но он попал по центру заклинания. Энергии на восстановление поврежденной части заклинания ушло немало. Но оставшийся все равно хватает на пробитие щита. Огненный поток тем временем стал обжигать Хайра. Да, я увидела на его лице страх. Вся его сила в мощности заклинаний превратилась в большой минус. Напасть на меня более мощным заклинанием не получится. Одно заклинание сдержит мои магические ловушки, а на второе не хватит времени. Я потеряла контроль над своим огненным потоком и сразу получила огненным камнем в грудь. Щит выдержал, но отлетела на несколько метров. На секунду до потери я заметила появление магического щита. «Я сдаюсь», — с болью сказала я. Только сейчас до меня дошли отголоски боли от полученных ранений. Дальше сражаться было бессмысленно. Внезапная атака смешанной магии истощила все мои резервы. Защитный артефакт Хира так и не активировался. Или, может, все-таки чисто из-за него я жива. Тогда жду тебя с чешуей дива. Здесь он немного задумался. Думаю, пока не буду рассказывать о твоей связи с Хиром всем. Пусть это будет для тебя неким облегчением. Он просто ушел, а я все сидела на земле. Тело болело так, что встать, пока не было возможности. Магическая энергия только сейчас начала медленно заполнять ауру. Мне определенно требовалось сходить к магам жизни. Нет, только не к ним. Обязательно будут расспросы, как я докатилась до такого состояния. Мне нужна Игриса. Кира, ну как ты так? Игриса упрекала меня в своей комнате. До своей подруги я добралась полная истощенная физически. Магическая энергия только и уходила на поддержание организма в относительно нормальной форме. Как и предполагалось, Игриса приняла меня со всей своей доброй душой. И только после 10 минут начальной терапии она начала меня упрекать в своей манере. Ты все-таки приняла вызов Хайра и проиграла? Ее вопрос звучал как истина в словах, и по факту являлась правдой. Игриса и так знала о нашей вражде с Хайра. Два раза она меня спасала именно от этого случая. Она решала все это быстро и непринужденно. Он мне обещал решить вопрос со сдачей экзаменов. Тихо ответила я. Ты такая наивная. Глубоко вздохнула Игриса. Тебе надо было попросить меня. Хоть я плохо работаю с магией огня, но с теорией помочь смогу. Твоя проблема состоит в том, что ты работаешь эмоциями. Ты не хочешь разобраться в самом процессе, а просто делаешь как знаешь. Так, ты хорошим магом не станешь, останешься на уровне местных ведьм, а они в редком случае прерываются на второй предел. Твой предел скоро может подняться до третьего, нужно только постараться. А есть вариант сменить преподавателя, уныло сказала я, ища альтернативные варианты бесполезных сдач экзамена. Такое решение ты сможешь принять, но готова к повторной проверке всего пройденного за этот год? Подожди 2 месяца до окончания твоей учебы и можешь перейти на домашнее обучение. До такого варианта надо еще дожить. Я подумаю, ответила я кратко. Мне уже лучше. Спасибо за помощь, но я пойду. Погоди. Игриса окликнула меня, когда я уже открывала входную дверь. Какое наказание тебе придумал Хайра? Принести один ингредиент. Мой ответ получился размытым, но на другой просто не хватило совести. Если признаюсь, то Игриса точно меня не отпустит. Хир. Сумрачный лес. Наш отряд продвигался вглубь сумрачного леса. Этот лес даже под понимание сумрачный не подходит. От нас требовалось только разведать местность в глубину на 10 километров от входа. Дальше по определенной границе требовалось проверить охранное заклинание. Оно включается на время проведения испытания учеников для преждевременного определения нападений сильных магических существ. Те, которые уже проникли в зону, должны быть устранены или проверены на свою миролюбивость. Получилось также понять, как именно происходит разведка. Каждому в отряде вручили артефакт, способный скрывать свою ауру мага. С этой маскировкой для многих магических существ мы становимся невидимыми в магическом зрении, а именно так они определяют опасность. В человеке без магии они не видят вообще никакой опасности и просто игнорируют нас. С нами шел еще один маг астральной частоты. Не знаю, что он делал все время, но каждые полчаса нам приходилось останавливаться и ждать его сигнала. Он просто садился в позу лотоса и впадал в транс. По-другому процесс я назвать не могу. Маг просто не обращал внимания на нас и все события, происходящие вокруг. Крас, а можешь объяснить более подробно об астральной магии на основе этого мага? Задал я задачу для него. Адмирал, для меня недоступно астральное пространство, хоть я и являюсь магическим фантомом. Я могу только закрыть это пространство от тебя. В таком виде твои действия никак не будут влиять на астрал, а все попытки узнать всю информацию о тебе будут бессмысленными. Одну такую атаку я уже остановил. На сегодняшний момент астральное пространство заблокировано. Получился слишком заумный ответ, который хоть и вписался в мою память, но вот усвоить и разобрать еще придется. Маг тем временем встал и подал сигнал о готовности двигаться дальше. Не знаю, что он увидел в своем астрале, но поисковое заклинание краса хорошо выявляло всех магических существ в радиусе полкилометра. Все практически были в границе первого предела по человеческой квалификации. 5 существ имели второй предел и только 1/3. И вот к этому магическому существу третьего предела мы потихоньку приближались. Крас подал сигнал, что второй связанный артефакт начал быстро приближаться к нашему отряду. Кира все-таки проиграла в дуэли, хоть по ощущениям краса могла выиграть. Ее противник в последний момент выпустил мощную волну хаотичной магической энергии во все стороны. Крас защитил Киру от этой хаотичной энергии так, чтобы она осталась относительно жива. Следующие 2 часа ее путешествия по сумрачному лесу он пополнял магические запасы в самом источнике. К этому времени она должна быть в хорошей форме, а учитывая наше медленное передвижение, может спокойно перегнать нас. Маг снова присел в свою позу. До магического существа третьего предела оставалось всего 200 метров. Неровная местность не позволяла увидеть его через обычное зрение. Это существо крепко спало и не подавало признаков агрессии. В радиусе 100 метров вокруг него отсутствовали любые другие магические существа. Куда нас ведет этот астральный маг? Задал я закономерный вопрос, который задается обычно после того, когда тебя ведет неизвестный. Могу объяснить только общими понятиями. Он ищет остаточные следы пребывания опасных магических существ. Дал слишком короткий ответ Нирин. Теперь осталось только правильно подобраться к ответу об этом магическом существе третьего предела рядом и не раскрыть свою возможность видеть на большие расстояния. А есть тут сильные, но не опасные существа? Пошел первый нейтральный вопрос. Есть один. Мы его не трогаем по одной определенной причине. Он главный в этом регионе, и именно он защищает в основном от проникновения других сильных магических существ. Зона его обитания все время указана на картах учеников как потенциально опасная. И что это за такое магическое существо? Прозвучал главный вопрос, который раскроет нужную мне информацию. Этим существом является молодой див. Здесь мой долгоиграющий план разыгрался слишком быстро, ведь именно на дива шла Кира, и основа моего плана состояла в том, чтобы заранее разместить чешую этого существа на пути Киры. Если астральный маг просидит тут еще 10 минут в таком состоянии, то мы точно не успеем к диву. Также все усложняет само значение дива в этом регионе. Его никак нельзя убивать и тем более сильно ранить. Все летело слишком стремительно. Кира подходила к логову дива и остановилась примерно у его мертвой зоны. 5 минут без движения, и Кира переступает через эту границу. Ее неуверенный и медленный шаг говорит о многом, но вот состояние дива стало нестабильным. Он больше не спал, а проявлял магическую активность. Вот Кира резко падает вниз. Опасности пока крас не чувствует. Кира встает, и див просыпается. Полная боевая готовность. Голос мага-астральщика перебил мои мысли. Что такое? Нирин среагировал быстро. Его меч вышел из ножен за считанные секунды. К диву попал человек, и он не может выбраться. Маг, видимо, тоже увидел в своем состоянии всю ситуацию. Разделяемся. Отдал первый приказ Нирин. Саттил и Хир, вы за мной, задерживать дива. Все остальные за астральным магом на помощь к человеку. Крас передавал информацию о состоянии Киры. Оно было не таким плачевным. Первый удар дива с помощью простого тарана был сдержан магическим щитом краса. Щит сделал свое дело и дал время Кире забраться на определенное возвышение. Последовала следующая звуковая атака. Крас успел среагировать и закрыть уши Киры магическим щитом так, чтобы она ничего не услышала. Мы пробежали полпути к логову дива. Магических атак больше не последовало, но начались физические. Да, в магическом понимании это слабо было видно, но постоянно перемещающийся магический источник Кир говорил о многом. Мы выбежали из лесной чащи на довольно ровную площадку перед обрывом. Быстрее за мной. повторил свою команду Нирин. За несколько секунд мы преодолели расстояние до обрыва и просто прыгнули. Да, я снова перестал думать о существовании определенного плана. Внизу показался практически ровный круглый кратер. Несколько естественных каменных колонн, и на одном из них стояла Кира. Див своими сильными передними лапами крушил эту колонну. Мощное четырехлапое существо, все покрытое чешуей. Мощная пасть, в которой располагаются два длинных клыка. Рога чуть похожи на древний, но сделанные из чистых костей. «У него есть слабые места?» – бегло спросил я Нирина, когда мы остановились от всего действа метров 30. Дивы по своему миролюбивой питаются в основном падалью. Для магических существ умереть от дива означает, что он прожил достойно. Див может просто проигнорировать подошедшее к нему существо, и тогда умирающему ничего не остается, кроме как умереть самому. «Этот факт сейчас никак не интересен мне», — прикрикнул я на Нирин. «Да, он командир, но в такие моменты давать ненужный факт означает его некомпетентность. Дивы по своей особой кровью считаются одними из существ, которые имеют право занять территорию. И как представитель с этой кровью для него есть свое слово чести. Другое магическое существо может бросить ему вызов. Если див проиграет и останется жив, то он уходит с этой территории. Нам такой вариант не подходит. Так мы только лишим эту местность хранителя. Этот вариант точно не подходил. Тем более, здесь поблизости нет магических существ. При победе он остается при своем и решает, как поступить с проигравшим. А вот этот вариант хоть как дает шанс. Крас, сможешь дива вызвать на бой? Если Крас сам магическое существо, то он точно должен примерно понимать, как это делать. Несколько секунд ничего не происходило, а каменная колонна доживала свои последние мгновения. От меня в сторону дива вырвался беспорядочный поток магической энергии. Поток долетел до дива, и он сразу остановил свою лапу прямо перед очередным ударом. Крас выполнил поставленную задачу. Див повернулся и пошел ко мне. За 10 метров остановился и стал глубоко дышать. Рык. Этот ультразвук, направленный полностью на меня, пробил основной магический щит. Крас воспользовался уже отработанной на деле тактикой. Один за другим в моих ушах возникали маленькие и крепкие магические щиты. Звуковая атака пробила 3 щита и 4-й сильно повредила. Нирин и Саттил лежали на земле. Они успели отбежать от меня на пару метров, прежде чем их застала звуковая атака. Значит, требуется только задержать его до определенного времени и после ретироваться. Див решил взять меня на слабо и просто за мгновение пересек расстояние между нами. Его голова, изначально опущенная вниз, резко поднялась. Я успел в это время отпрыгнуть в бок, и удар головой дива ушел в никуда. Наносить смертельные раны диву я точно не собираюсь, но вот сильно побить его не запрещалось. Удар голой правой рукой прямо по морде дива прошел знатно. Сформированные красом магические щиты в большом количестве создали плотную основу, которая при соприкосновении на большой скорости нехило так может навредить противнику. Наше сражение превратилось в простое избиение друг друга. Мои удары проходили точно и мощно по морде дива. От его ударов получалось изворачиваться, и только в крайнем случае вся мощь лапы дива приходилась на магический щит. Основная задача была выполнена. Кира ушла на безопасное расстояние вместе с другими. Нирин с Саттилом смотрели на мой бой. Его требовалось закончить. Высоким прыжком я забрался на шею дива и оседлал его. Все существа похожи друг на друга. Ну вот, не понравилось ему, что я оседлал его. Вот и начал брыкаться по-зверски. Своей звуковой волной он меня достать не может. Крас раскусил этот вид магической атаки после второго раза. Целью этого приема являлось простое изматывание дива, но произошло то, что не вписалось в расчеты. Див просто остановился и присел на согнутые лапы. «Крас, что это с ним такое?» Удивленно я спросил. «Он признал вас своих хозяином», — коротко ответил Крас. «Мда, вот так поворот. С другой стороны, такой результат лучше многих других. Нирина, ничего плохого не случилось, если Див признал меня хозяином, мой голос точно должен был дойти до него. Это...» Его голос еле доносился до меня. «Если это правда, то требуется доложить высшему начальству». Крик счастья послышался от Нирина. «Кира Рирнильбе». Строгий голос Нирина распространялся по всей нашей маленькой поляне, на которой мы устроили перевал. Отчитать Киру и между тем продумать наш дальнейший план действий решили именно здесь, в безопасном месте. Див остался сторожить свою территорию, хотя и остался мне теперь предан всей своей сущностью. Ваши наказания огласят после разведки, и советую тебе говорить честно. Так ты хоть сможешь уменьшить срок своего наказания. С одной стороны, Киру было жалко и хотелось прекратить этот балаган, но с другой это имело место быть. Она сама решила пойти в сумрачный лес. Нирин после напряженной ситуации перевел все в простую беседу и вместе с этим раздавал готовые дневные пайки. По идее, каждый должен был подписан, но мне дали запечатанный пакет с оторванной пломбой. А почему пайки вскрыты? Пожаловался один молодой паренек. Просто ешь. Сегодня был трудный день, и при быстром беге некоторые предметы могли повредиться внешне. Нирин ответил коротко и ясно. Ситуация и вправду могла быть реальной. Три пломбы были полностью повреждены и отлепились. Другие лишь частично повредились, но все-таки можно было прочитать имя. С Кирой решил поделиться сам Нирин. Рассказывай, как ты успешно приручил Дива. Нирин долго не задержался у Киры, а сразу подсел ко мне. Ты и сам все видел. Вот только я такого результата не ожидал. Мой ответ был слишком сухой, но пока не хотелось выдавать конкретики. Если так желаешь, то попробую сам разобрать ситуацию. Ты воспринял мои слова буквально. Не знаю как, но ты выпустил магический сигнал, который идентичен сигналу вызову на дуэль. Далее я, видимо, отрубился от его атаки и очнулся на середине битвы. Здесь он решил вдохнуть побольше воздуха в легкие. Следующее действие можно упоминать как сухой фактор без точного понимания событий. Ты дрался с Дивом голыми руками и в конце просто забрался на его спину. Результат налицо. Див теперь тебя слушается и может потенциально помочь с управлением миграцией магических существ через зоны. А теперь мне хочется услышать от тебя объяснение. Нирену требовалось объяснение. Теперь оставалось преподнести эти объяснения так, чтобы избежать еще больше вопросов. Насчет вызова на бой могу сказать одно. Я уже видел процесс с бесконтрольного выпуска магической энергии и решил попробовать повторить. Как ты понял, результат получился нужным. Далее применил свой стиль сражений. Рукопашный бой с активированным магическим щитом поверх самих рук себя отлично зарекомендовал в различных ситуациях. А мой магический дар к магическим щитам этому способствует. Выдал я короткое объяснение всех моментов в бою, и пусть проверяет как хочет, мне нужно это обдумать, сухо сказал он и впал в глубокую задумчивость. Его и мои размышления прервал истеричный крик. Молодой паренек, который жаловался на вскрытый паек, лежал на голой земле калачиком и держался за живот. Что с тобой? Нирин быстро подбежал к изгибающемуся от боли воину. Да он отравился. Кира подключилась к проблеме. Есть у кого антидот или обезболивающее? Под крики боли в экстренном порядке были вывернуты все походные сумки группы в поиске противоядия. До моей, к счастью, не добрались. Противоядие нашлось у Сеттила. Именно он оказался таким принципиальным, что при обыске его сумки нашлось многое другое полезное. Противоядие подействовало лишь наполовину, констатировал факт астральный маг. Состояние отравленного воина и вправду можно назвать плохим. Зеленоватый цвет с лица спал, но добавилось безумное поведение. Вы двое отправляетесь обратно в академию и тащите его сразу в госпиталь. Нирин обратился к некоторым воинам из своей группы. Все остальные продолжаем разведку в нормальном режиме. А куда мне? Влезла Кира в его речь. А ты пойдешь с нами. Вынес решение Нирин. Все возмущения Киры пришлось слушать мне. И в основном это были высказывания о нерабочем защитном артефакте. И вот здесь раскрылась одна из занудных ее черт характера. Вместе с ругательствами она стала читать лекцию о этом предмете в своем видении. Хоть половина информации являлась ненужной или неправильной, другая половина пополнила мои основную, уже собранную информацию об артефактах. Все-таки понимание структур заклинаний здесь имелось. Вот только все завязано опять на чувстве. Есть структура, и ее надо почувствовать, перед тем как изменять. Пришлось немного рассказать историю о получении мной артефакта, чтоб Кира могла отстать на время. Этот артефакт достался мне от моего отца, который в свое время нашел его в одном из своих путешествий. Артефакт самодостаточен в магической энергии и проявляет себя только в критические моменты, связанные с риском для жизни. Моим отцом и мною было раскрыто несколько возможных активных заклинаний артефакта. Первое – это создание магического щита в области действия ауры носителя. Второе – это восстановление магической энергии при истощении. Думаю, я удовлетворил твое любопытство. закончил я свою краткую историю Кире. Спасибо за такой ценный подарок. В ее голосе теперь была искренность без всякой злобы. Дальнейшее наше продвижение прошло в довольно хорошем настроении. Эмоции от чудесного перемешались страхом за свое здоровье. Сразу после отравления всю еду было принято сложить аккуратно в походную сумку и после показать специалистам. Мое состояние тщательно проанализировал Крас. Он точно не заметил ничего инородного, что могло навредить мне. Другие останавливались и тщательно осматривали себя. Вернулись мы из разведки в сумерках. Солнце давно село за горизонт, а самое интересное еще впереди. Командир отряда ждал нашу группу со всей своей любезностью. Благодарю за хорошую службу, товарищи. Результатом разведки я удовлетворен как никогда. О количестве вознаграждения обговорю позже с командиром группы. Также хочу зачитать отдельный приказ от самого ректора. Он достал из кармана свернутый лист. Цитирую прямо: «Учитывая всю сложную сегодняшней ситуации, прошу явиться Киру Рирнильбе, наследницу лорда Рирнильбе, и Хира, помощника преподавателя по теории магии, к ректору магической академии. Данные личности должны явиться к ректору сразу после получения этого указа. Проверить исполнение указа и доложить о прибытии их на место назначения объявляю Нирина. Кира Рирнильбе и Хир, прошу следовать за мной», — сказал Нирин, стоящий все это рядом со мной. Нирин повел нас к учебному корпусу. Строй солдат остался на тренировочном полигоне отряда разведки. Это построение простояло пару минут и начало расходиться, когда мы повернули с прямой тропинки. Ректор. За несколько минут до прибытия Хира с Кирой, ректор читал последний доклад от своего разведчика. «Мастера скрытности хорошо ценятся во всех сферах общества. Скрывать свое присутствие как в реальном мире, так и в астральном требует долгой практики. И один такой мастер служил лично ректору. В основном он лишь наблюдал и докладывал про все произошедшие события. Наблюдать за простыми пешками такому мастеру не имело смысла, и основной его задачей была слежка за определенными членами магического совета. Да, они понимали, что за ними наблюдают, но понять кто не могли. За Хиром и Кирой ректор установил постоянную разведку сразу после нападения злобного духа. Требовалось проверить все возможные факты о нем, чтобы убедиться в его лояльности. В первый день он показал свою преданность к близким, а вот с преданностью к империи нужно убедиться. Пригласить малоизвестного человека в отряд разведки при Академии было непросто, но личный приказ императора может изменить мнение многих. Вот и командир гильдии охотников на магических существ проникся и создал для Хира официальные документы. Проверить на подделку документ теперь не представляется возможным. За основу взяли историю из архива гильдии и переделали под самого Хира. Если до этого получалось выделить на слежку простых своих подчиненных, то в этот день наблюдал именно мастер. Настоящая проверка подразумевалась в будущем, но этот случай подвернулся прямо в этот день. Да, результат получился неопределенный, но привязанность к Кире точно есть. Да, теперь у Хира появились новые рычаги давления на Академию в целом. Зоны сумрачного леса не могут существовать без хранителя. И если Хир уведет его из леса, то начнется дележка свободной территории между другими хранителями. Помимо важности самого Хира к возможным будущим событиям в империи, теперь прибавились проблемы с его лояльностью. Здесь главное не загубить на корню такой талант. Дверь открылась, и первым вошел капитан первой группы Нирин. «По вашему указу Кира Рирнильбе и Хир прибыли», — проговорил четко он. «Пусть проходит. Откладывание встречи повлечет большие проблемы, чем есть сейчас». Кира и Хир вошли в помещение под возникшую тишину. «Нирин, оставь нас наедине. Лишние уши здесь не нужны». Нирин вышел из кабинета без лишних слов. Если на лице Кира виделся страх, то у Хира точных эмоций не было. Казалось, что он может принять любое решение вплоть до внезапного нападения. «Хир, я думаю, ты уже задумывался, почему за несколько дней ты получил от меня столько привилегий. Перед объяснением прошу называть меня по имени. Фидан Стройк, ректор магической академии». У Кира вместо страха появилось удивление. Хир оставался невозмутимым. «Учитывая всю неясность ситуации, я хочу услышать мнение Хира о произошедшем дне. Я мог бы вынести свой вердикт в самом начале, но тогда не получится узнать мнение самого Хира. Ректор Фидан, я не знаю, чем именно вас заинтересовал, хотя есть куда интереснее люди по своей натуре. Я не хотел раскрывать свое происхождение ветерана-охотника на магических существ перед всеми и изначально путешествовал как простой путешественник и наемник. Да, иногда требовалось раскрыть часть своей истории, но теперь, Я думаю, скрывать такую информацию не получится. Хир довольно ловко перевел созданную историю для него под свой лад. До недавнего момента я был простым наемником, пока не решил помочь лорду Рирнильбе в его трудном деле с воспитанием юной наследницы. От такой фразы Кира хмыкнула. И я думаю, отношение к ее персоне от некоторых преподавателей уж слишком требовательное. Эта ситуация возникла именно по этой причине. А конфликт двух родов лишь не дает этой ситуации решиться мирно. Перед тем, как огласить наказание Кире Рирнильбе, прошу вынести такое же решение Хайра Вивангату, как участнику незаконной дуэли и использование запрещенного артефакта в самой дуэли. Преподаватель огненного курса должна пересмотреть свое решение об оценке экзаменов Киры Рирнильбе. Если этого не произойдет, то придется подать жалобу магическому совету и вынесением решения об отстранении данного преподавателя от обучения. Хир перешел в полную словесную атаку. Требовалось обдумать наказание после его речи. Изначально хотелось не придавать огласке конфликт двух родов и просто наказать Киру условным выговором и запретом выхода с территории магической академии. Хайра получил бы то же самое наказание. После вопрос с проблемами Киры в учебе мог решиться сам собой. У огненного курса было два преподавателя, и как раз второй относился более лояльно к своим ученикам. «Я услышал твое мнение, Хир. Мне пришлось передумать изначальное наказание. Для начала хочу изложить все нарушения правил Академии ученицей Кирой Рирнильбе. Участие в незаконной дуэли без участия независимых наблюдателей со стороны старших учеников или преподавателей в случае, когда дуэль проводят сами старшие ученики, считается незаконным использованием заклинаний, которые могут нанести тяжелые ранения своему оппоненту. Это указано в правилах Академии, часть 5, пункт 15. Проведение незаконных дуэлей при использовании смертельных заклинаний. Второе нарушение правил произошло при посещении Кирой Рирнильбе запретной зоны для учеников, а именно Сумрачного леса. Посещение Сумрачного леса возможно только на практических занятиях под наблюдением старших. Кира Рирнильбе, вы признаете все исполненные вами нарушения? Мой суровый взгляд остановился на лице Киры. Я признаю все изложенные нарушения закона. Тихо и сухо сказала Кира Рирнильбе. Учитывая твое признание в изложенных нарушениях, объявляю наказание. Кира Рирнильбе и Хайра Вивангату в течение недели должны работать в заповеднике с магическими существами и исполнять все возможные задачи Этана Клавеля. Также в срочном порядке Кира Рирнильбе переводится к другому преподавателю по огненной магии. Принятие всех экзаменов для перехода в данную группу произойдет завтра на тренировочном полигоне. Хир должен присутствовать при сдаче экзаменов. И после занятий находится рядом с Кирой Рирнильбе для пресечения возможных конфликтов между Кирой Рирнильбе и Хайра Вивангату. Наказание не подлежит изменению и должно выполниться в полной мере. Кира Рирнильбе, прошу покинуть кабинет и вернуться в свою комнату. Это решение было более спонтанным для меня, хотя и предполагалась примерно такая картина. Кира Рирнильбе покинула кабинет в полной тишине. Хир посмотрел в ее сторону только в тот момент, когда дверь окончательно закрылась. А теперь поговорим на чистоту. Хир, что ты собираешься дальше делать? Этот вопрос прозвучал слишком размыто для понимания истинных планов Хира. Нужно теперь только выслушать его и понять, лжет он или нет.